Глава 32. Лори Роулс сидела за своим письменным столом в кабинете судьи Коновера, прижимая щекой к плечу телефонную трубку. «Да, я понимаю», — говорила она собеседнику. «Да, это прекрасные новости. Я немедленно всем сообщу. Благодарю вас». Она повесила трубку и стала набрасывать в желтом судебном блокноте очертания домика. Дорисовав трубу, из которой к верхнему краю страницы подымался тонкий завиток дыма, она взяла трубку и набрала номер верховного судьи Поулсона. К телефону подошла его секретарша. «Карла, это Лори Роулс. Мне нужно сейчас же поговорить с судьей». «Он занят, Лори. Просил его не беспокоить». «Думаю, что меня он захочет видеть. Мне нужно обсудить с ним очень важные вещи, касающиеся судьи Коновера и голосования по делу об абортах». «Кстати, как там Коновер?» — спросила Карла. «Есть новости?» «Никаких изменений. Пожалуйста, скажите судье Поулсону, что мне нужно всего 10 минут, не больше». Некоторое время спустя Карла вернулась к телефону. «Лори, заходите прямо сейчас, но только ради всего святого не затягивайте разговор». Поулсон сидел за столом, заваленным судебными бумагами. На одной кипе досье возвышался недоеденный сандвич с яичным салатом, на другой — две немытые кофейные чашки. Судья был без пиджака, лицо его осунулось. Когда Лори вошла в кабинет, он не поднялся ей навстречу, просто указал жестом на пустой стул. «Я знаю, что вы заняты, господин председатель, но я была уверена, вы захотите услышать то, что я вам собираюсь сказать». Карла сказала, что речь пойдет о судье Коновере. «Да, Мариса позвонила из больницы, он пришел в сознание, правда, ненадолго. И хотя он сейчас в прежнем состоянии, появилась надежда хотя бы на частичное выздоровление». «Это хорошие новости. Вы сказали остальным?» «Нет, пока только вам». Он участливо, по-отечески улыбнулся. Затем выпрямился в кресле, показав на груды бумаг на столе. «Мне кажется, что я в них утопаю». Лори улыбнулась. «Нам всем так время от времени кажется, сэр. Судья Поулсон, я хочу еще кое-что обсудить с вами». «Да? Ну что ж, может быть, как-нибудь в другой раз, мисс Роулс, видите ли, я...» «Я думаю, сейчас самое подходящее время». В голосе Лори прозвучали намеренно твердые нотки. «Судья Поулсон, я знаю то, что знал Кларенс». «Простите. Не понимаю». «Досье у меня, сэр». «Какое досье?» «О вас. О вашем пребывании в этом местечке в Делавере. О том, как это стало известно Белому дому и каким образом использовалось ими с тех пор, как вы стали председателем». Вспыхнув от гнева, Поулсон привстал в своем кресле. Недоеденный сандвич упал на пол. «Как вы смеете?» «Пожалуйста, господин председатель, постарайтесь меня понять. Не стоит из-за этого так расстраиваться, если, конечно, мы сможем обо всем договориться. Я бы сказала, как мужчина с мужчиной». Поулсон рухнул в кресло. Казалось, вся кровь отлила от его лица, которые теперь как будто обсыпали серой пудрой. Он взглянул на дверь, ведущую во внешние кабинеты. «Не беспокойтесь, сэр», — произнесла Лори. «Никто об этом не знает. Все может так и остаться». Он посмотрел на нее без всякого выражения. «Жутковато», — подумала Лори. «Что ж, надавим». Она встала, взяла кувшин и налила в стакан воды со льдом. «Ну-ну, сэр, Укоризненно проговорила Лори, ставя стакан на стол. «Смелее, выпейте воды!» Поулсон подчинился. Лори снова села. «Как я уже сказала, господин председатель, совершенно не обязательно, чтобы наш разговор выходил за пределы этой комнаты. Я восхищаюсь вами и восхищалась всегда. Я думаю, люди иногда становятся, ну, скажем, жертвами обстоятельств и вынуждены им подчиняться. Это я вас, сэр. Уважаю людей, которые способны на такое». «В самом деле...» Его голос обрел прежнюю силу, а щеки — цвет. «Да, уважаю. Кларенс тоже уважал, только он слишком далеко зашел, не правда ли?» «В самом деле, мисс Роуз?» Лори тревожила его вновь обретенное спокойствие. До этого, когда казалось, что Поулсон вот-вот сломается, она чувствовала себя хозяйкой положения. Теперь же сердце заколотилось у нее в груди, когда она заговорила. «Я искренне сочувствую вам, судья Поулсон. Судя по всему, на вас оказывает огромное давление с разных сторон, особенно в свете надвигающегося голосования по делу об абортах». «Как? И это дело вас интересует?» «Ну, да, сэр. Все это есть в досье, которое Кларенс взял из кабинета своего отца. Наверное, очень трудно, когда тебя вынуждают принять решение по столь деликатному вопросу, как аборт. Особенно, если его делала собственная дочь». Поулсон прищурился и, слегка откинув голову, словно искал поудобнее точку обзора, чтобы как следует рассмотреть Лори. «Я считаю, что ваша дочь вправе была сама решить, как ей поступить, господин председатель». «Проклятие, как действует на нервы его молчание», — подумала Лори. «Я понимаю, сэр, я все понимаю. В самом деле, мисс Роулс, вне всякого сомнения. Один неосторожный поступок, глупая ошибка, и вся жизнь идет под откос. Разве это справедливо?» «Поскольку вы прочли это досье, я думаю, вы знаете, что я не только не мешал ей, а напротив...» «Да, сэр, я знаю, что вы испытывали чувство вины, я прочла об этом в досье». Настроение Поулсона переменилось. Перед Лори был уже не просто разгневанный, потерянный от горя раскаивающийся отец. Голос судьи обрел силу, и он заговорил, как профессиональный оратор. «Мисс Роулс, я знаю, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но случай с моей дочерью лишь подтверждает, что подобное не должно происходить в нашей стране. Дело тут не в морали, не в самосознании. Непростительная легкость по отношению к этой проблеме, которая довела мою дочь до беды...» «И тебя тоже», — подумала Лори, — «вовлекла в бездну целую нацию. Живи минутой, забудь о последствиях, о будущем. Нет, это не просто юридический вопрос. Так уж случилось, что он всплыл на юридическом форуме. Это проблема, далеко выходящая за рамки юриспруденции. Последствия, которыми чревато ее легкомысленное решение, поставят под вопрос само выживание нашего народа. Я убежден, мисс Роулс, что наш президент занимает четкую позицию в этом вопросе, и я благодарен ему за это». «Или за то, что он назначил тебя на этот пост», — мысленно усмехнулась Лори. «Я горжусь своими убеждениями, мисс Роулс, и намерен использовать всю власть, которой я наделен, чтобы моя точка зрения победила». Лори заверила его, что тронута этими словами. «Действительно прекрасная речь. Именно поэтому мы можем и должны помочь друг другу, судья Поулсон», — добавила она. «Я тоже хочу внести свой вклад. Как вы знаете, Кларенсу предлагали работу в аппарате президента Джоргенса. Да, и должен признаться, я пытался этому помешать. Правда? Конечно. Сама мысль о том, что человек типа Кларенса Сазерленда будет служить президенту, казалась мне абсурдной. Что же вам помешало? Обстоятельства. Я не хочу об этом говорить, мисс Роулс. Сейчас это же предложение получила я. Его лицо выразило искреннее удивление. Господин председатель, я не Кларенс Сазерленд, но и я не святая. Единственное, чего я хочу, это не стоять на месте и вносить свой вклад в правое дело. Я верю в теорию эгоизма Эйна Рэнда и не считаю, что это плохо. Подчас эгоизм, сосредоточенность на себе позволяют достичь такой степени личной свободы и власти, с помощью которых только и можно помогать другим. Я говорю о себе. Вы несколько упрощаете проблему, мисс Роулс, но я полагаю, в ваших словах есть доля истины. Что ж, значит, это должность ваша и, как я понимаю, на тех же условиях, которые ставились Сазерленду. Да. Голосование по делу об абортах должно завершиться так, как того хочет Белый дом. Я уже говорил вам, что доверяю в этом вопросе точке зрения президента. А вы? Мои личные чувства не играют здесь никакой роли, сэр. Полсон пробормотал что-то себе под нос и облокотился на стол. «Чего вы хотите, мисс Роулс?» Ответ был ему прекрасно известен. «Вашей поддержки. Я хочу получить эту работу, и мне нужна ваша поддержка во время голосования». «Моя точка зрения всем хорошо известна. Я никогда от нее не отступался. В деле Найдл против штата Иллинойс я стою на стороне Иллинойса». Но как насчет судьи Чайлдса? Говорят, что его убеждения не столь тверды. Вначале он собирался поддержать позицию штата, голосовать против абортов, но теперь он склоняется в другую сторону, якобы из чисто конституционных соображений. Сэр, я всего лишь клерк, но все клерки, готовящие дела для верховных судей, знают, какова их точка зрения по тому или иному делу. По крайней мере, у нас всегда есть парочка достоверных догадок. У меня была возможность заглянуть в бумаги судьи Чайлдса. Да, действительно, некоторые усилия, чтобы убедить его вернуться к прежней точке зрения, предпринимаются. И если это произойдет, голоса разделятся поровну. 4-4. Теперь Коновер. Если он поправится, то будет голосовать в пользу истицы, что, как мне кажется, и побудило вас настаивать на немедленном голосовании. Но если судья Чайлдс изменит свою точку зрения, можно не сомневаться, что вы проиграете. «Это так», — подумал Полсон. «Но если Чайлдс перестанет колебаться, судья Смит перейдет на нашу сторону, мы победим. Будь проклят этот Чайлдс! Разве он не видит, что дело тут не просто в штате, вмешивающемся в свободу выбора частного лица? Проблема гораздо глубже. Вот была бы у Чайлдса дочь вроде моей...» «Простите меня, сэр. Но разве не судья Чайлдс сегодня самая главная, самая неотложная проблема? Надо укрепить его позицию. Я уверена, что...» «Вы сможете это сделать, мисс Роулс?» «С вашей помощью, сэр». Полсон покачал головой. «Эта женщина просто чудовище». «С моей помощью? Как вы ее себе представляете, мисс Роулс?» «Позвоните по телефону и назначьте встречу». «С кем?» «С мисс Джонс, секретаршей доктора Сазерленда». Поулсон развернул свое кресло к окну. «Я не хочу больше иметь никаких контактов с этим заведением!» «Один телефонный звонок, господин председатель. Вам вовсе не нужно с кем-либо встречаться, но ваш звонок сделает много. Все, что мне нужно, это возможность поговорить с мисс Джонс здесь, в здании суда». «Не уверен, что понял вас, но в любом случае, почему бы вам не зайти к ней в офис?» «Потому что здесь, в этом здании, в этих палатах, любое действие принимает дополнительный оттенок. Господин председатель, если вы позвоните мисс Джонс и попросите ее прийти к вам в кабинет сегодня часам к 7, она, конечно же, не станет допытываться, зачем. Когда же она будет здесь, вы можете уйти, и в игру вступлю я. У меня есть предложение к ней, которая, как мне кажется, будет всем на пользу. Вам, ей, мне, Белому дому, суду, всей нации, наконец. А если я откажусь? Что ж, сэр, боюсь, что в этом случае вы многое поставите под угрозу, как в личном, так и в профессиональном плане. В том числе результаты голосования по делу Найдл против штата Иллинойс. Ему хотелось ее придушить. Вместо этого он согласно кивнул и отвернулся. «Вот и хорошо. Я возвращаюсь в кабинет судьи Коновера. Вы дадите мне знать о встрече?» «Да, сэр». «Благодарю, что навестили меня, мисс Роулс». Минут через 20 в кабинете судьи Коновера раздался звонок. «Назначено на 7!» — отрывисто проговорил Полсон и повесил трубку. «Благодарю вас, сэр!» — слегка насмешливым голосом сказала Лори и поклонилась телефонным звонкам.